Глава 18. Косые лучи предзакатного солнца проникали через россыпь разнокалиберных дырочек в крыше сеновала и казались лучиками крохотных прожекторов, медленно ползущими и нащупывающими в ворохе свежего еще не слежавшегося сена какие-то одним им ведомые цели. В этих светло-дымчатых лучах задумчиво плавно кружились пылинки, каким-то странным образом гипнотизируя и навевая сон на троих смертельно усталых людей в потрепанной военной форме, менее всего напоминавших уснувших после нелегкого трудового дня мирных поселян. Вернее, спали только двое. Молодой парень и светловолосая девушка. А третий, крепкий мужчина чуть постарше, занимался тем, что в определенных кругах называется «стоять на стреме», то есть нес караульную службу, бдительно охраняя сон своих товарищей. «Хорошее сено», старательно пытаясь отогнать назойливо кружившуюся вокруг коварную дрему, лениво подумал Титаренко, растирая в пальцах несколько листочков клевера, еще хранивших тонкие и сладкие запахи медового разнотравья, солнца и теплого летнего ветра. «Мирной жизнью пахнет. Тато, бывало, разбудит еще до солнца. Косы в руки и вперед, пока роса совсем не высохнет под жарким солнышком. Где-то теперь батька. Воюет, небось. Там у нас уже немцы. Мамо одна осталась, а я в немецком тылу от тех немцев сено заховался. Что-то нам все не везет да не везет. На явку не успели прийти, а полицаи с солдатами уже тут как тут. В развалинах вроде оторвались, так потом в городе чуть не засыпались. За коим чертом Лиска немца запорола? Ну, в лагере вообще-то иначе и быть не могло. Не план, а чистой воды самоубийство. Как сосунки поросята, сами с радостным визгом под нож поперлись. А потом не успели в схрон забраться, а немчура поганая опять прискакала. Как будто какой гад на сосне сидит и им точные координаты наши передает, нашептывает. Стоп, Василек. А что, если и взаправду шепчет кто-то? Тогда кто? Лиза? Лёшка? Да ну, бред! А ты, Василь Батьч, погоди, не нукай, не нукай. Ты подумай хорошенько. Если гад среди нас и постукивает в гестапу какую-нибудь, то тогда все на раз сходится. Тютелька в тютельку. «Ты чего это на меня так ласково посматриваешь?» Пахомов приоткрыл глаза, коротко зевнул и хмуро посмотрел на подрывника. «Будто таракана в щах увидел!» «Да вот думаю...» Василь неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. «Что такое не везет и как с ним бороться?» «Думаешь?» «Вообще-то полезное занятие. Иногда. И чего надумал?» В голосе Пахомова промелькнул слабый интерес. «Оттого!» Титаренко понизил голос и продолжил сварливым шепотом. «Не нравится мне, что немцы нас как зайцев гоняют, а мы у них на короткой такой веревочке. Чуть отбежим в сторону, а они через часок опять рядышком. И заметь, командир, одну преинтересную штуку. Как-то не шибко и стреляют по нам». «Ну, это нормально. Мы им желательно живыми нужны. Мы бы, допустим, немецкую группу тоже гоняли бы без лишней стрельбы. Какой прок от мертвяков? Это ж азбука. Взять живым и выпотрошить информацию всю до донышка. Кто, откуда, куда и зачем? А если они того? в своего попасть опасаются, а? Василь, да ты что мелешь-то? Или голову напекло, или сам уже того. Алексей недобро прищурился, рывком поднялся и уселся на ворохе сердито зашуршавшего сена. «Да ты! Опасаются! А ты бой у дома связняка помнишь? Бигбаева помнишь? Да если б не кони, да не везение наше, мы б тогда рядышком с командиром этак в рядочек ровненький и легли бы все». «Ладно, пусть я все придумываю. Тогда объясни мне, командир, почему мы никак от них оторваться не можем, а?» «Ну, не сильно-то мы и отрываемся, если уходим, так снова в пасть лезем. Работа нам такая уж поручена». Пахомов сгорбился, руками обнимая колени и задумчиво покусывая былинку, предположил. «А насчет короткой веревочки? Честно говоря, я тоже об этом не раз думал. Сначала я на связняка поляка грешил. Там ведь до сих пор все не очень ясно. А если не он в гестапо стукнул, то, скорее всего, их человек никак не в нашей группе. А сидит он, гаденыш, думаю, в самой Москве». «Думаешь?» «Ну-ну, полезное занятие», — ядовито усмехнулся Василь. «И кто ж там у нас гад, по-твоему? Может, Горобец? Или сам товарищ Меркулов?» «А чего ты скалишься? Ты Тухачевского помнишь такого, а? Красный маршал, полная грудь орденов, герой-красавец. А кем оказался? За что его в 37-м к стенке поставили?» «Оказался немецкий шпион. Еще в 20-е с гансами спутался и переворот со своими корешками готовил, и товарища Сталина убить сволочи хотели. А все потому, что маршал этот из буржуев был. Понял? Так что правильно их всех товарищ Сталин за ушко да на солнышко. Вот Буденный с Ворошиловым. Это наши. Потому что из народа эти не продадут». «Леш, ты чего? Уймись ты, не на митинге ж. Че-то делать-то будем, командир?» «Вот именно!» — неожиданно подала голос Белогорцева. «Нам про дело надо думать, а не предателей вычислять. Можете стрелять меня, но ни за что не поверю, что кто-то из вас немецкий шпион. Бред собачий. А если крот сидит в Москве, то там его пусть и вычисляют, и ловят, кому положено. Нам не болтать надо, а задание свое выполнять». «Вот это ты, Лиза, верно!» — живо повернулся на голос радистки Алексей. «А сделаем мы вот что. Ты, Белогорцева, отстучишь радиограмму в центр, что нам с Василем кирдык. Мол, погибли при налете на лагерь, а ты осталась одна. Если крот в Москве, то информация эта немедленно попадет к немцам, и они хоть на какое-то время чуток успокоятся. Глядишь, нам и дышать чуток полегче станет». «Так это же... это нарушение всех инструкций! Это же чистая дезинформация!» Лиза даже слегка ошалела от неожиданного решения командира. «А как же задание?» «А при чем тут это?» Пахомов вдруг лукаво улыбнулся. «У нас в деревне на стенке лубок висел. Еще с до революции, как мыши кота хоронили. Так там котяра мертвым прикинулся. Но мыши, понятно, в пляс радуются. Хоронить его всем стадом поволокли. А он вдруг ожил, да им всем бошки и поотрывал. О как! Ладно, пошутили и хватит. Пока что нам самим чуть бошки не поотрывали, и задание мы провалили. Думаю, что теперь они так охрану усилят, что и на километр к нему не подберешься. А еще вероятнее, что увезут они парня в Берлин или куда еще от греха да от нас подальше. Так что будем думать. А пока собирайтесь. Пойдем на связь выходить. Время сеанса скоро». «Опять на край света переться», — огорченно вздохнула Белогорцева и робко предложила. «А может, не пойдем далеко, а? Где-нибудь здесь, поблизости, уголок укромный найдем?» «Отставить!» Пахомов доли секунды из лукавого паренька вновь превратился в строгого зануду командира. «Кто-то сейчас, помнится, про инструкции вспоминал. Или тоже голову напекло, как некоторым тут?» «Так, давай-ка сюда свой блокнотик. Пишем. Консервы не высылайте, прокормимся в огороде у соседа». «М-да. Ох, не хотел бы я работать дешифровальщиком. Все, сержант, шифруй, и пойдем искать радиорубку». «Про какие консервы ты пишешь?» — озаботился заинтересовавшейся неведомой морковкой Василь. «И чего это не надо? Пусть груз со жратвой и боепитанием сбрасывают». «Чудила ты, товарищ Титаренко. Во-первых, мы же вроде погибли, а жрать нам давай, так? Во-вторых, нечего без дела самолеты гонять. А в-третьих, фразочка про огород условная и как раз и означает, что наша героическая радистка будет не морковку из чужого огорода хрупать, а ждать новую группу. Все, подъем, ребята». И снова бегом, потом быстрым шагом, снова бегом. Василь спорым шагом бежал в арьергарде, замыкая крохотную колонну во главе с Алексеем, уже привычно поглядывая под ноги. «Не дай бог ногу подвернуть». Да и на сухие ветки наступать не рекомендуется, поскольку лишний шум разведчику тоже не нужен. Тело занято привычным делом, а голова может не спеша поразмышлять о своем. Когда 4 года назад молоденький сельский паренек с Полтавщины попал служить в саперы, то на первом же занятии мрачноватый, уже в хороших годах офицер, покручивая в сухих узловатых пальцах длинную указку, пояснил робевшим курсантам инженерно-саперных курсов: «Вы должны понять, что есть настоящий сапер. Сапер — это не только тот, кто ставит свои и снимает вражеские мины. Сапер — это не только тот, кто из-под тишка минирует и подрывает специальными зарядами мосты. Прежде всего сапер строит. Военные мосты, переправы, дороги, всяческие укрытия, дзоты и блиндажи. Все это вы будете изучать на наших курсах, а уж потом пойдете в войска. А если уж случится война, то вы будете почти всегда на переднем крае. Строить, разрушать, проделывать проходы в минных полях врага и многое другое. И главное запомните, если ты дома на своем поле кривую борозду проехал, то батька даст по затылку разок и все. А здесь, если ты на наших минных полях маленькую промашку допустишь, то батькам вашим даже хоронить будет нечего. Так что лучше, чем отче наш, крепче имени фамилии своих запомните. Сапер только один раз ошибается. Один. Поняли?» И началась учеба. Топор, пила, лопата. Изучение, учебная установка, снятие мин. Мины противопехотные, противотанковые, нажимного, натяжного действия и еще куча других. А потом приехали какие-то серьезные мужики в самой обычной форме и стали в окруженном непонятной тайной кабинете особиста беседовать с лучшими курсантами. Так Титаренко и попал в разведывательно-диверсионную школу НКВД. Если бы он тогда мог знать, что в разведке ему придется не только ставить, снимать мины, стрелять и резать глотки в рукопашном бою, прыгать с парашютом к чертям прямо на их рогатые каски, но и бегать столько, сколько ни один скакун призовой не выдержал бы, то Василь, пожалуй, хорошенько прикинул бы еще разок-другой, да и постарался бы избежать такой службы. Хотя не тот был Василий человек, чтобы прятаться от трудностей. А офицеры из НКВД были не теми ребятами, кому легко можно сказать «нет». Да и разведка — это все-таки разведка. И вновь условленное время, укромное местечко, мгновенно разворачивается рация, набрасывается повыше антенна. Снова Белогорцева с пулеметной скоростью отстучала шифровку в далекую Москву, и опять группа торопливо покидает опасное место, которое вполне могли засечь немецкие связисты, настойчиво курсирующие по дорогам Рейха в грузовиках-фургонах с характерным обручем радиопеленгатора на крыше. Там ведь тоже работают далеко не любители из детского радиокружка, а за ними уже стоит гестапо, и вовсе не детская контора, в которой не смеется никто, разве что сам Мюллер иногда.